532. Напрасно люди думают, что каждое предательство и злая воля не вызывают обратного удара. Иногда удар не может быть немедленным, и часто он без видимого последствия срезает возможности. Но закон равновесия не приложен. Нужно на стреле весов изобразить сердце, ибо оно — судья равновесия. Потому все предупреждения против злой воли не только этичны, но ценны, как лекарство.